Маленькие дети, ни за что на свете. Вы не угадаете, о чем этот выпуск. Всем привет, меня зовут Лиза Марантиди, и я редактор подкаста «Сказки бабушки Гусыни». Сегодня у нас выпуск про стихи Чуковского, которые вам, скорее всего, уже читали 100 раз. И, может быть, даже вы знаете некоторые из них наизусть. Но бабушка Гусыни Елена Вигдорова расскажет вам про них что-то такое, чего вы еще, наверное, не знаете. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь. Я уже говорила, что праздник детской литературы начался, в общем-то, в 20 веке. И устроил нам этот праздник в первую очередь, конечно, Корней Иванович Чуковский, который, по сути, стал таким солнцем детской поэзии, как Пушкин – солнце поэзии вообще. Так Корней Иванович Чуковский, конечно, солнце детской поэзии. И, как я уже говорила, детская поэзия, она такая же, как и взрослая поэзия. Она говорит о самом главном, о том, что нас волнует, о том, что нас мучает, о тех главных вопросах жизни, которые стоят перед нами, и когда нам 4 года, и когда нам 12 лет, и когда нам 40 лет, и когда нам, наверное, когда нам 100 лет будет, мы тоже будем задумываться об этих главных вопросах жизни, о том, что хорошо, что плохо, что есть порок, а что есть добродетель. И вот Корней Иванович Чуковский, он сочинил много детских стихов и, кстати сказать, и переводил много зарубежных писателей тоже. И вообще-то он был и литературоведом, и журналистом, и критиком. И вот вдруг он стал дарить свой талант детям. И делал он это, конечно, очень здорово. Чуковский в своих стихах, он говорит обо всем, о том, что надо умываться по утрам и вечерам, и что нечистым трубочистым вообще-то стыд и срам. Помните, конечно, его поэму «Мой Дадыр». И она сразу ведь начинается с такой беды, которая случилась с этим мальчиком, Грязнули. Одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня. А потом это все начинает разворачиваться, разворачиваться, разворачиваться, и оживает этот умывальник, и выскакивает из маминой спальни. И мочалка, точно галка, тоже налетает на этого несчастного грязнулю. И он бежит по этим улицам, по Садовой, по Сеной, и за ним мочалка. И навстречу ему крокодил, хороший, добрый крокодил, любимый крокодил, который прогуливается со своими сыновьями. И мальчик хочет, чтобы тот его защитил, а тот тоже, оказывается, не любит грязнуть. Но мы помним, что как всякая сказка, сказка про «Мой Дадыра» и про мальчика Грязнулю, она тоже заканчивается хорошо, и он умывается и становится чистеньким. И уже умывальник «Мой Дадыра» ему говорит: «Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я. Наконец-то ты, Грязнуля, мой Дадыру угодил». Но мальчик угодил не только «Мой Дадыру», он понял, что надо умываться. И посмотрите, как все в мире начинает умываться. И все в мире знает, что надо быть чистым и аккуратным. И утята, и котята, и все умываются и по утрам, и по вечерам. И мы тоже с вами знаем, конечно, надо умываться. Вроде ничего особенного нам не сказали, но какое приключение у мальчика, у «Мой Дадыра», в который входит все, что только окружает этого мальчишку, все оживает. И подушка, и простыня, и одеяло, и учебники, потому что он, оказывается, школьник, этот мальчик. И когда он такой чумазый, то ни один учебник не хочет с ним дружить. А когда он умоется и будет чистеньким, то все снова вступает с ним в очень дружеские отношения. Надо умываться. И надо вообще-то иногда слушаться, наверное. И вот есть тоже замечательная такая поэма, сказка у Чуковского. который можно было бы назвать таким праздником непослушания. Она называется «Путаница». Но мы с вами вообще любим, когда все путается, и когда перепутываются сказки, и когда герои из одних сказок переходят в другие. А здесь путаница будет другая, такая путаница, которую вот я назвала «праздник непослушания», потому что вдруг все, и котята, и поросята, и лягушата, и воробышек, и медведь, и кукушка, все вдруг как-то странным образом взбунтовались и захотели делать не так, как им положено. Помните, замяукали котята, надоело нам мяукать, мы хотим, как поросята, хрюкать, и утята тоже стали, как лягушка, квакать, и свинки замяукали, и кошечки захрюкали, а медведь кричит кукареку, а кукушка лает, как собака. Только заинька был паинька, не мяукал и не хрюкал, под капустой лежал, по заячьей лопотал и зверушек неразумных уговаривал. Кому велено чирикать, не мурлыкайте, кому велено мурлыкать, не чирикайте, не бывать вороне коровою, не летать лягушатам под облаком. И вы знаете, этот заинька-паинька, он какой-то такой зануда, и он как-то этот праздник наш непослушание портит. Все эти веселые зверята и поросята, и медвежата пуще прежнего шалят, и, конечно, они этого зайца занудливого паиньку слушать не хотят и не будут. Но, конечно, они в этом празднике непослушания разгулялись до такой степени, когда мышки уже кошку изловили, ее посадили в мышеловку. А потом что произошло? Потом лисички взяли спички. И вы знаете, всегда детям говорили, что со спичками играть нельзя. Вот мяукать, хрюкать, кукарекать можете сколько хотите, а спички все-таки не трогайте. А они взяли спички, и подошли они к синему морю, и его зажгли. И начался какой-то страшный пожар. Море пламенем горит. Выбежал из моря кит. «Эй, пожарные, бегите, помогите, помогите!» И все начинают тушить этот пожар. И крокодил море синее тушит. И тушит его так, как, между прочим, в разных народных прибаутках. Он его тушит пирогами, блинами, сушеными грибами. Почему-то крокодил продолжает этот праздник непослушания и хулиганит, и тушит море сушеными грибами. И только два курчонка догадались, что надо поливать. Но они поливают и тоже не помогает. Море же и само по себе мокрое. А они его из бочонка поливают, а лягушата из ушата поливают, а два ерша поливают из ковша. И вот они все тушат, тушат, тушат, а потушить-то никак не могут. И помните, мы с вами говорили, что иногда спасение приходит от кого-то, от кого совсем не ждешь, от кого-то маленького. Тут бабочка прилетала, крылышками помахала, стало море потухать и потухло. И пожар этот закончился. И все звери ужасно обрадовались, и засмеялись, и запели. И оказалось, что можно устроить еще один праздник. Не когда котята хрюкают, а медведь кукарекает, а когда все заговорили на своем языке. Гуси начали опять по-гусиному кричать «га-га-га», а кошки замурлыкали «мур-мур-мур», и мир восстановился. Праздник непослушания, правда, закончился. Море больше не горит, котята мяукают, поросята хрюкают, и все они вместе баюкают маленькую девочку и поют ей «баюшки-баю». Потому что, оказывается, эту сказку про праздник непослушания рассказывают нам на ночь. К маленьким детям обращает Чуковский свои сказки. И сказки эти при этом очень и очень серьезные. С одной стороны, маленьким детям говорят, что надо слушаться маму и папу. Помните, как Бармалей начинается? «Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять». Это мама и папа предупреждают детей об опасности. И папочка, и мамочка под деревом сидят. И папочка, и мамочка детям говорят, а дети не послушались родителей. И как только папочка и мамочка уснули вечерком, Танечка и Ванечка в Африку бегом. В Африку. И вот это их путешествие по Африке, оно тоже начинается очень даже славно и очень даже весело. И они оседлали носорога, и они фиги-финики срывают, и они со слонами на ходу поиграли в чехарду, и они ужасно радуются. Ну и Африка, вот так Африка. И горилла предупреждает их, что вообще-то Африка действительно опасна. Вон акула-каракула распахнула злую пасть. Вы к акуле-каракуле не хотите ли попасть прямо в пасть? Но Танечке и Ванечке акула-каракула ни почем. И даже акула, кажется, их боится и со страху тонет. И они этому тоже вполне радуются, такие они дети-победители. И потом они начинают дразнить бегемота. И бегемот обижается на них и убегает. И бегемот, спасаясь от этих непослушных наших Танечки и Ванечки, которые разыгрались в этой Африке, он, бегемот, вообще-то позвал Бармалея. И вот так у нас появляется в сказках Чуковского такой уже страшный персонаж Бармалей. А надо вам сказать, что в городе Петербурге есть вообще улица Бармалеева. Она находится в Петроградском районе. Почему она так называется? Нет, она не в честь героя сказки Чуковского называется Бармалеевой улицей. Раньше, когда-то, еще в XVIII веке, на этой улице жил то ли какой-то прапорщик Бармалеев, то ли там был купец богатый Бармалеев по фамилии Бармалеев. У Корнея Ивановича была другая версия. Он считал, что жил англичанин Бармалей какой-то. В общем, действительно был кто-то то ли Бармалей, то ли Бармалеев. И Корнею Ивановичу Чуковскому, видимо, очень понравилось это слово. И это слово заиграло в его сказках. Бармалей хватает Танечку и Ванечку и так ужасно поет. Он по Африке идет, на всю Африку поет. Я кровожадный, я беспощадный. Я злой разбойник Бармалей, мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких, да, очень маленьких детей. Так в эту сказку врывается страшное. И это страшное будет усиливаться. Мы боимся за этих маленьких детей, за этого глупого Ванечку, за эту глупую Танечку, за этих таких симпатичных ребят, которые вот ну, так созорничали, не послушались мамочку и папочку, оказались в Африке, и сейчас этот злодей их съест. И дети плачут и рыдают, и дети умоляют этого самого Бармалея. И дети обещают, что никогда больше не будут убегать от мамочки и папочки. Но невозможно, конечно, этого Бармалея, этого людоеда страшного урезонить. И на все их мольбы и просьбы, и на все их посулы мы дадим тебе конфет, чаю с сухарями, обещают ему дети. Но ответил людоед: нет. И вот это «нет», оно еще растянутое. И поэтому это звучит очень страшно. Так же страшно, как когда он в первой своей, так сказать, песенке говорит: «Да, только маленьких, да, очень маленьких детей». Это очень зловеще звучит. Но вот и Таня, и Ваня, видя, как летит в самолете, нет, тогда это называлось аэроплан, как летит в аэроплане их добрый помощник. И это не кто-нибудь, Это тоже любимый герой Чуковского, который много-много где встречается. Это добрый доктор Айболит. Добрый доктор Айболит к Тане Ване подбегает, Таню Ваню обнимает. И злодею Бармалею, улыбаясь, говорит: «Ну, пожалуйста, мой милый, мой любезный Бармалей, развяжите, отпустите этих маленьких детей. Как всякий хороший человек, как всякий, кто приходит, чтобы спасти, он не начинает с угроз, он не пугает. У него ведь нету никаких таких дополнительных сил у этого доктора Айболита. Он не богатырь, он не рыцарь, он не воин, у него нету оружия. У него есть только доброе слово. И он пытается с этим злодеем Бармалеем так по-хорошему договориться. Он как будто бы обращается не к злодею, а к доброму человеку. Он ему напоминает: ты же все-таки должен пожалеть этих маленьких детей. Ты ведь не злодей. Но Бармалей злодей. И он не слышит слов. И он Айболита хватает, и в костер Айболита бросает, и горит, и кричит Айболит: «Ай, болит! Ай, болит! Ай, болит!» И вот вы знаете, мне кажется, это очень важно, что доктор Айболит, он не стесняется кричать и говорить о том, что ему больно. Потому что мы должны с вами понять, что герой, который бросается спасать детей, что герой, который не боится подойти близко к Бармалею, на самом деле человек, у которого есть все те же самые чувства, что и у нас с вами. Он не боится Бармалея, но он терпит боль. И ему больно, и ему тяжело, и ему плохо. И он тоже жалуется на это. И вот страдает несчастный доктор Айболит, который пришел спасать детей, а его самого бросили в костер, и под пальмой лежат, и глядят на Бармалея, и плачут, и плачут, и плачут эти самые несчастные Танечка с Ванечкой. Но поэма Чуковского, она, как и многие, знаете, взрослые произведения, она состоит из нескольких частей. И если в первой части мы видим эту идиллию, эту радостную встречу детей с Африкой, где им так хорошо и весело, а потом начинается это страшное, этот ужас, а потом будет третья часть, и в третьей части все-таки придет спасение. Ну вот и за Нила горилла идет. Горилла идет, крокодила ведет. И тогда добрый доктор Айболит просит крокодила, чтобы он все-таки гадкого и жадного Бармалея проглотил. Потому что слов Бармалей не понимает, он их не хочет слышать. Но пришлось его проглотить, чтобы он не обижал детей. Потому что обидчику детей вообще-то, наверное, и не может быть прощение. И все-таки сказка Чуковского, она заканчивается не этим возмездием, да, вот крокодил проглотил Бармалея и все. Нет, Танечка и Ванечка пожалеют Бармалея. И когда он там из живота у крокодила начинает их просить и обещать, что он будет добрее, что он будет любить детей, и просит его не губить и пощадить, добрые дети, а вместе с ними и добрый доктор Айболит, понимают, что отказать нельзя, невозможно. И крокодил на просьбу детей, если он и вправду сделался добрее, отпусти его, пожалуйста, назад. Мы возьмем с собой Бармалея, увезем в далекий Ленинград. И крокодил кивнул головой и раскрылся, раззевает свою широкую пасть, и оттуда вылетает Бармалей, а он теперь улыбается. И он говорит: как я рад, что я еду в Ленинград. И вот все-таки сказка заканчивается чем? ликованием. Пляшет, пляшет Бармалей, Бармалей. Буду, буду я добрей, да добрей. Напеку я для детей, для детей. Пирогов и кренделей, кренделей. И обещает, что он пойдет по базарам и будет там раздавать детям всяческие калачи и пряники. И будет всем весело и хорошо. В общем, злодея тоже простили. Но и Бармалей изменился и справился. Правда, для исправления ему понадобилось посидеть у крокодила в брюхе. Но я думаю, что просьба детей пощадить его тоже на него произвела впечатление. И он правда стал добрее, этот самый Бармалей. Это был подкаст Елены Викторовой «Сказки бабушки Гусыни». В следующем выпуске мы еще почитаем стихи Корнея Чуковского и подумаем о том, что делает страх со зверями, насекомыми и людьми, и почему злодеи на самом деле не так сильны, как кажутся. Спасибо всем, кто нас слушал, и всем, кто работал над этим подкастом. Звукорежиссеру Камилю Шаймарданову, композитору Жене Миневскому, расшифровщице Саше Гаррес, фактчекеру Михаилу Трунину, иллюстраторке Вере Хохловой и выпускающему редактору Анне Шур. Меня зовут Лиза Марантиди. До встречи через 2 недели.